Глава 14. Желтое море. Комфортабельное пассажирское судно. Некоторое время спустя. Господин, вас и спутницы. Я занимался очень важным делом, сидя на палубе корабля, как вдруг мне начали мешать. Что? Проворчал я, не отрываясь от двух маленьких алхимических устройств. Одно было похоже на самогонный аппарат, но высотой лишь 20 сантиметров. А второе выглядело как газовая печь, тоже маленькая, и на ней грелась прозрачная емкость с бурлящей жижей. Если эти емкости разлить, тут половина корабля умрет. Отравится. А если не уследить за химической реакцией, то погибнут все. Корабль взорвется. «Ваши спутницы бесстыжие, мешают другим пассажирам», завозмущалась китаянка, неплохо говорящая на русском языке. Проворчав себе что-то под нос, краем глаза кинул взгляд влево и вправо. А там Ева в купальнике и с веревкой, обвязанной за талию. Сейчас девушка орошала море своим внутренним миром. Тошнило ее. Еву укачало, а еще она два раза выпала за борт. Случайно или потому что дура, я не представляю. Поэтому просто привязал ее. Справа от меня на некотором расстоянии находились лежанки для загара, где и расположились семь дриад и Виктория. Все в купальниках, хотел бы я сказать. Но тряпки лежат на полу, а довольные дриады принимают солнечные ванны и вытягивают влагу из воздуха всем своим обнаженным телом. Ну а еще китайцы, корейцы и несколько неузкие люди с широкими глазами также имелись. Все они жадно пялились на дриад и, судя по всему, очень огорчились, что Виктория не последовала их примеру и не разделась. «Так кому они мешают? Все же довольны». «Они мешают порядочным людям», — возразила китаянка. И, судя по форме, она работница нашего пассажирского корабля. «Порядочным? Это каким? Лицемерным ханжам, строящим из себя невесть кого, которые сами в спальне за семью замками, те еще извращенцы», — мыкнул я в ответ, продолжая заниматься алхимией. Девушка же начала недовольно пыхтеть. «Ай, я чуть не утонула». Мы оба повернулись на голос и увидели, как Ева вылезла из-за борта и плюхнулась на палубу. Девушка тяжело дышала. Ее грудь слегка покачивалась, все же судно немного качало. Завораживающее зрелище. Даже китаянка с почти нулевой грудью засмотрелась на это. «Осторожнее будь!» — прикрикнул на нее и подумал, что надо бы сделать веревку покороче. «Я на рыбку засмотрелась, большая такая, красивая. Правда, три глаза на каждой стороне выглядят странно», — ответила девушка. А я вскочил с места и, схватив склянку с кипящей жидкостью, бросился к борту. Раздались крики, полные ужаса, включилась сирена, а я смотрел на него, короля Желтого моря. Это была огромная рыба, чья длина превышает 20 метров. Она походила на акулу, только немного массивнее телом. У твари, как и сказала Ева, было 6 глаз, 3 слева и 3 справа. Эти глаза имеют разные цвета — красный, синий и зеленый. Чешуя рыбы имела красивый серебряный окрас, плавники мощные, а язык длинный, толстый и забавный. У языка был свой рот с челюстью, и он вытягивался на десятки метров и сейчас хотел меня сожрать. Язык находился в 5 метрах от меня и открыл пасть, обливающаяся кислотной слюной. Обычно этот монстр ловит моряков, и если его не трогать, можно отделаться лишь парочкой человек. А если тронуть, то даже от военного корабля мало что останется. «В сторону! В сторону!» — кричали 5 мужчин из экипажа корабля, подбегая к борту и бросая вниз туши животных. В основном овец, явно купленных у монголов. Один в один их порода. Монстр обратил внимание на дары, но вдруг я оттолкнулся от палубы и полетел на язык монстра и, схватив его одной рукой, второй рукой залил в рот языка все содержимое склянки. Ну и закрыл ему пасть. Я обхватил язык руками и ногами, зафиксировав мышцы языка. Рыба взбесилась и начала бить мною по воде, даже по корпусу судна пару раз приложила. Но нет, не отпущу. Я покрылся камнем и застыл. Судно дернулось в сторону, уходя из зоны поражения, что логично. А мною били по воде и поднимали столбы брызг. Но вскоре твари это надоело, и она пошла на дно, пытаясь утопить меня. Не вышло. Тогда монстр стал серьезным и решил показать мне, почему его называют королем Желтого моря. Тварь вспыхнула магией, такой, что просто ух. Миг, и меня ударило электричеством. Ну, не только меня. Тут все в радиусе сотни метров было превращено в кипяток. Часть моей каменной шкуры опала, и рыба увидела алмазную защиту, а я все наращивал ее. Заодно и каменную восстановил. Король взбесился и ударил еще мощнее, а затем еще и еще. Вот только я все не помирал, и это бесило рыбу. Правда, я уже недобрым словом упоминал Улиткиных. Еще в Китае переписывался с ними по поводу Монгольского моря. И узнав, что я плыву в Корё, они предложили мне работенку. Условия таковы. Я добываю для них кое-какие ингредиенты из этого короля. А они мне еще керамистита. Еще и кое-какую услугу окажут. Так что в том, что знаменитый король Желтого моря напал на этот корабль, нет ничего необычного. Зря я, что ли, приманку установил. И нет, людьми я не рисковал. Я же не монстр какой-то. Все было продумано. Если бы тварь резко вылезла и напала, то она бы съела дриад. Но почему-то заинтересовалась мною. «Ух, блин!» — обалдел я, когда монстр в очередной раз долбанул магией. Если бы я не принял два зелья, снижающие морское давление и позволяющие легче переносить электрические атаки, уже помер был. Улиткины, сволочи, блин. Это для них сражаться с подобными тварями норма. Еще и сказали, мол, будет не очень глубоко и слабенькое давление, но если тяжело, выпей такое-то зелье. Слабенькое, блин. На такой глубине люди вообще-то умирают, причем жестокой смертью. Ладно, разворчался я что-то. От недосыпа, наверное, и похмелья. Тварюга все бьет и бьет магией. Пару раз мною ударили проплывающую мимо рыбу. Огромный 100-метровый сом очень удивился, когда его треснули моей тушей. Но связываться с королем Самяра не захотел и поплыл дальше. А здесь, на морской глубине, чего только нет. Мимо нас проплыла кучка 40-метровых сияющих медуз. Красивые. Король Желтого моря побоялся использовать магию рядом с ними. Видимо, если заденет, то они его сожрут, как и стайка маленьких золотых рыб. Но их были миллионы, и они так фанили маной, что я даже слегка зассал. Благо, они проигнорировали нас, и стая, словно золотая туча, проплыла мимо. «Ну нафиг это море! Я Зябликов, я сухопутный, а ты дохни сдавай!» «Бульк!» — завозмущалась рыба, и все никак не подыхала, хотя я ей в глотку засунул более чем достаточно специального зелья. Так что приключения продолжились. Мною разбили большой красивый кристалл, который почему-то рос просто в воде. Их тут, к слову, еще много было. Они словно зависли на определенной глубине и росли во все стороны. В этих кристаллах много кто жил, и росли растения. Уверен, все жутко ценное. Оттого было обидно своей спиной ломать кораллы. Но король был беспощаден. К счастью, хватило трех кристаллов, чтобы монстр понял, что все бесполезно, и поплыл искать, чем еще меня убить. Но вдруг его язык обмяк, и король начал медленно всплывать. Отлично. «Эй, а ну идите в сраку!» — мысленно выкрикнул я, глядя, как отовсюду стали показываться морские обитатели. Перенеся из колец несколько глиняных склянок, разбил их, и, уперевшись руками в брюхо 30-метровой рыбы, начал работать ногами, стремительно всплывая вместе с добычей. Внизу все стало зеленеть, а рыбы расплываться в ужасе. Универсальное средство против тех, у кого есть нюх. Была, конечно, парочка смелых, но я их шарахнул молнией и отогнал. Ну или убил. Не смотрел. Главное, что я всплыл. Вот только корабль отплыл уже далековато. О, возвращается. Отлично. Держа рыбу за длинный язык, поплыл к кораблю и, забравшись по лестнице, застыл от шока. «Развлекайтесь!» — поинтересовался я у голожопых дряд, которые с гордым видом стояли на палубе. А рядом с ними корабельные стражи, сидевшие на задницах. Сидели они не по своей воле, а потому что волосы дряд оплели их по рукам и ногам. Видны синяки на лицах, да и повреждения брони. Мужикам не слабо досталось, а их было два десятка. Воины-маги в основном, да и просто маги есть. Не знал, что мои дриады такие сильные. «Они не хотели останавливать корабль», — заявила одна из них, та, что самая худенькая. Ножки и фигурка у нее были загляденьем. Самая настоящая березка. Грация, изящество и красота. Ну, если бы ее волосы-стебли, покрытые листьями, не обвивали людей, будто хотят их съесть, выглядело бы еще краше. «Понятно. А Ева где?» Я выбрался на палубу и огляделся. «Она с капитаном», — ответила другая. «Капитаном корабля», — добавила самая грудастая. «Капитаном Джека корабля», — поправила самая низкая. «Дура, Джек — это не корабль. Точно, Джек — это воробей». «А капитан кто?» Женщины загалдели, и у меня разболелась голова. «Освободите их, а вы», — кинул взгляд на солдат, — «помогайте вытащить». Я показал им язык короля Желтого моря, и, кажется, лишь сейчас люди заметили его. Миг спустя их узкие глаза стали не такими уж и узкими. Вот, могут же, когда захотят. Вскоре я спрыгнул в воду, и нет, вытягивать рыбу за язык никто не стал. Она, блин, 30 метров в длину. Да мы все сдохнем, вытаскивать ее руками. Но здесь были небольшие краны для подъема лодок и катеров. С их помощью, а еще куча веревок, магии и мата, как русского, так и китайского, мы затащили на борт корабля эту рыбину. Правда, теперь корабль накренило. Но проблема решилась, когда мы передвинули всякие тяжести на левый борт корабля. «Вы одолели короля!» Когда монстр оказался на палубе, ко мне подошел капитан корабля. Побитый немного, но в целом ничего серьезного и опасного ему не отбили. И, оказалось, по-русски неплохо говорил. «Одолел. Поэтому пинайте своих поваров, устроим пирушку!» — заулыбался я, а тот глаза вылупил. «Ну, могут же, а то узкоглазые да узкоглазые. Они, наверное, просто прищуриваются постоянно». «Вы хотите всех угостить королем Желтого моря?» «Почему нет?» — удивился я такому вопросу. «Рыба быстро теряет свои свойства. Ее нельзя долго хранить. А подходящих холодильников у вас нет». «Я могу вызвать судно-холодильник. Думаю, в него уместится король». «Отлично. Тогда давайте так», — заулыбался я и поднял указательный палец. «Сейчас я разделаю тушу, заберу ценные ингредиенты и отрежу мясо, чтобы всем хватило на дальнейший путь. А вы вызовите корабль и, думаю, сможем договориться о продаже монстра. С меня комиссионные, скажем, 1%. «Сделаю. Все сделаю». Он сперва обалдел, потом осознал, а затем умчался со скоростью пули. Когда у людей есть личная выгода, они работают будто для себя, а значит, быстро и эффективно. Особенно, когда это выгода в процентах от общей суммы. Далее я начал разделывать короля Желтого моря. Рыба — это редкая. Ее ловля связана с огромным риском и жертвами. Но порой все же кому-то да удается убить короля. Так что о рыбе имеется немало информации, как и о том, что в ней ценно. Во-первых, глаза. Для них у меня были специальные контейнеры и особая маносодержащая жидкость. Я опустил красный глаз в контейнер и залил жидкостью. А та сразу же стала красной. А все потому, что в этих глазах просто невероятное количество маны. Но главное — это хрусталики глаз. Их можно использовать для создания сверхмощных миниатюрных магических реакторов. С икрой не повезло. Мне попался самец, но зато его молоки. Их я забрал себе. Потом приготовлю, и ух, будет. Забрал внутренние органы и все поместил в контейнеры. Часть себе, остальное Улиткиным. А еще мозг. Рыбий мозг очень нужен Улиткиным для какого-то рыбного зелья. Но это я его так назвал. У них своя алхимия, у нас своя. Взял ребра, а также нашел золотые шарики в почках. Это мое будет, точнее, отдам дрядам. Данные шарики почти как керамистит, только более насыщены маной. А еще... Ладно, не буду забивать мозги. Тут 30 метров рыбы и ценности просто тьма. Я уже забил под завязку свой ящичек и кольца, а остальное продам. Ну или съедим. Сама туша не нужна Улиткиным. Пока не доберутся до меня, мясо уже потеряет большую часть маны. Да и в ингредиентах нужды они не испытывают, так что вскоре я, дриады, а также Ева, по уши в рыбьей крови резали куски рыбьего мяса. «Какая большая рыба!» — Росомаха была в восторге. Ей море очень понравилось, и корабль, а рыба так вообще класс. Как я понял, она впервые разделывает рыбу. Обычно сразу глотала ее, целиком. Так что я ей объяснял, что есть что. А та запоминала и сияла от восторга. Но вскоре мне пришлось переместиться на кухню. Там было немало поваров, однако готовить такую рыбу они не умели. Ну и ингредиенты нужны особые, а у меня все с собой. Что можно сделать с рыбой? Очень много чего. Просто запечь. Запечь сыром и помидорами. Сделать рыбные рулеты, тефтельки, котлеты. Пожарить 27 разными способами, а также сварить уху. Настоящую русскую уху. «О, предки!» Молодой повар в белом колпаке рухнул на пол с блаженством на лице. Да он лишь ложкой попробовал уху. «Помер?» — поинтересовался я. «Эмоция. Много?» — ответил шеф-повар, едва говорящий по-русски. Кивнув, я и сам попробовал уху. «Ух! Прям ух, уха!» От маны аж волосы зашевелились. «Отлично!» Но простым людям нужно соблюдать пропорции или разбавить специальным бульоном. В общем, придумаем что-нибудь. И вот вскоре мы приготовили первую партию еды, и, убедившись, что повара справятся и без меня, я поспешил в ресторан. Он здесь был большой, но не рассчитан на то, что вообще все пассажиры бросятся есть. Так что здесь было тесно из-за того, что расставили больше столов. А я сел за стол к дриадам и остальным. 11 человек. Так что мы соединили два стола, чтобы уместиться. Еду уже разносили, и ароматы стояли такие, что те, кто пока не получил еду, уже обливались слюнями. Особенно Ева. С нее прямо капало на стол. И, к слову, все уже были одеты. «Приятного аппетита!» произнесли три официанта, расставляющие блюда на нашем столе. Запах стоял такой, что просто дышать едой — это невероятное удовольствие. И да, гарнира не было. А зачем? «Мамочка, как же вкусно!» Ева попробовала рыбный рулет и, закрыв глаза, заплакала. «А дриады?» Тут я промолчу. Им принесли контейнеры с лишним бульоном. Не буду говорить, откуда он. Но это то, что нельзя пить людям. Но там куча всякого полезного и маны уйма. Дриады опустили волосы в контейнеры, но будто этого было мало, они волосы и в уху опустили. А руками хватали котлеты, жареную рыбу и вообще все, просто запихивая в рот. Ну и что-то мычали. Оргазмируют, видимо. Впрочем, тут уже половина ресторана оргазмирует. «Не в обиду, Фифи, но это лучшее, что я ела». Оксана в коротком белом платье закрыла глаза и вся зарумянилась. А вот Виктория выглядела невероятно смущенной, слишком уж громко стонала. Я вот взял тефтельку и закинул в рот. Вилкой нельзя протыкать. Их надо есть либо ложкой, либо палочками. И стоило раскусить тефтельку, как рот наполнился рыбьим соком и желеобразным рыбьим жиром, который был начинкой. Столько вкусов за раз я уже давно не ощущал. Мгновенно появляется ощущение счастья, тепла и неземного блаженства. А мясо буквально тает во рту. Его даже жевать почти не нужно. «Ой, цвету!» — произнесла худенькая дриада, и ее волосы покрылись цветами. От них шел приятный аромат, который расслаблял и вызывал счастье, словно какой-то дурман, но без негативного эффекта. Похоже, это просто реакция организма на счастье самой дриады. Так она делится им с окружающим миром. Точнее, они. Потому что одна за другой дриады начали расцветать. Зал ресторана заполнился стонами наслаждения, запахом еды и ароматом цветов дриад. И мы ели, доели. Повара работали на износ, но постарались они на славу, потому что некоторых людей из-за стола натурально выносили. Кто-то сознание потерял от переизбытка чистой маны, некоторые — от счастья. Кто-то же так объелся, что шевелиться не мог. Мы тоже объелись. И ладно остальные, их легко накормить. Но вот то, что я объелся, это прям показатель. А еще я получил душевную травму. Дриады выпили уху волосами, а потом ложкой доели гущу. Но не буду о плохом. Вот, ешьте. Когда ресторан уже был на две трети пуст, к нам пришел немного распухший официант. Видимо, тоже наелся. Он расставил перед дриадами стаканчики, полные рыбьего жира с золотыми прожилками. Дриады посмотрели на это, тут же взяли ложки и начали есть. А я даже не успел рассказать, что в этом жире лежат те золотые шарики из почек рыбы. Мы их сделали жидкими, и сейчас... «Листья пожелтели», — заявила Ева с горящим от любопытства взглядом. Росомаха так объелась, что ее живот вытянулся до уровня груди. Никогда не понимал, как полторашки могут так много есть. Вроде маленькие, а прожорливые, что капец. И да, у дриад пожелтели листья. Да и кожа начала желтеть. Надеюсь, они не мутируют в золотых дриад, если такие существуют. Хотя я и белых дриад еще не видел. «Сергей, если не хочешь, чтобы случилось непотребство, отправь дриад ко мне». Я вдруг услышал голос Николь. «Что происходит?» Мысленно спросил у нее, глядя, как эти золотеют и закрывают глаза. А на цветах, кажется, начинают появляться плоды. «Эволюционируют. Вы же на корабле, да? Лучше ко мне их. Я обеспечу их подпиткой и направлю эволюцию в нужное русло». Согласившись, я отозвал дриад и тут же ухнул. Даже не так. Я ухнул. Все, что они не смогли усвоить, влилось в меня. А затем я, закинув в рот духовную батарейку, призвал их рядом с Николь. Похоже, это новый мировой рекорд по дальности призыва. Но тут есть небольшая хитрость. Я призываю их не методом. Метнул энергию в сторону, и там они появились. Тут другой способ. Из-за того, что все поломалось, и мои ПЖМ могут сами призываться, то я использовал эту лазейку. Грубо говоря, Николь их призвала. Все, отдаю их на ее попечение, а сам... Мне бы встать... Такой передоз энергии, что капец. А пока я отходил от такого энергетического шока, Оксана собрала одежду дриад, обувь и белье. С трудом, но я все же поднялся и смог дошагать до своей каюты. Далеко не самая дорогая каюта корабля, ведь их раскупили более шустрые пассажиры, но вполне уютная. Здесь был отличный вид из множества защищенных окон, и можно лежа в кровати смотреть на море, небо и проплывающие корабли. Места здесь было много. Помимо большой кровати, шикарный диван, напротив которого располагался рабочий стол. Туалет и ванны просто шикарные. А еще имелась комнатка для слуг. Там они могли спать, переодеваться, и даже свой душ был. Поэтому Оксана и Виктория тут же поползли туда. И, судя по звуку, просто рухнули на кровать и не шевелились. Собственно, мы с Евой тоже легли. Она с огромным трудом стянула с себя платье и, оставшись в одном лишь белье, едва дышала. «Как же я счастлива, что покинула то мерзкое болото! Внешний мир прекрасен!» Девушка счастливо улыбалась, но вдруг ухнула и погладила живот. «И да, во внешнем мире невероятно!» «Если ты думаешь о друзьях, которые остались жить в болотах, могу предложить два варианта. Они могут переехать ко мне в княжество, либо мы можем выслать им вкусной еды и вещей». «Спасибо. Я подумаю, как лучше поступить». Она смущенно улыбнулась, а я лег ровно и посмотрел в окно. До Сеула плыть еще весь день, а также ночь. Утром мы уже будем в этом городе контрастов. Мы расслабились и даже вздремнули, а через пару часов ко мне зашел капитан корабля, и мы с Викторией направились на палубу. Прибыл корабль-холодильник. Корабль был корейский, так что и экипаж были корейцами. Мы зафиксировали состояние рыбы, дабы моряки-корейцы не общипали ее. Вручили им 100 с лишним килограмм рыбы, чтобы ели это мясо, а не портили рыбу. Ну и, подписав документы, вернулись в каюту. Вечером мы вновь обедались рыбьим мясом. Была небольшая вечеринка в честь этого. Я пожал кучу рук и вытанцевал своих женщин. А ночь мы встречали на верхней палубе с бокалами, полными сладкого напитка и идеально чистым небом. «Никогда не думала, что увижу настоящее море. Буду плавать на корабле и... Да все одноклассницы и родственники от зависти с ума сойдут», — заулыбалась Виктория. Сейчас она была не строгой помощницей-секретарем, а девушкой на отдыхе, в красивом купальнике, но не менее прелестной фигурке. Оксана и Ева молча наслаждались видом и выпивали. «Улыбнись», — достав из кольца телефон, сделал фотографию улыбающейся девушки. «И меня, меня!» — Ева подскочила на ноги. И все, началась фотосессия. «Итак, сфотографирую его так. И вот я без бюстгальтера, но грудь закрываю рукой, и вот волосы, чтобы как у модели журнала, развивались на ветру». Боли, страдания. 2 часа, 1000 фотографий. Еще и телефон отобрали, удаляя неудачные фотографии, а удачные пересылая себе. Так что я просто лег спать, открыв глаза, обнаружил прижимающихся к себе женщин. Ну и утро. Эх, очередное утро без колбаски. Как-то ощущается неполноценность утра. Но я уже вижу Сеул. Его сотни небоскребов. Невероятно перенаселенный полуостров, а также загаженное небо. Промышленная столица мира, что еще говорить. Эта страна обеспечивает немалую часть потребностей в боеприпасах наших врагов, снабжает их техникой, вооружением и всевозможным снаряжением. Может, мне сюда позвать всех Зябликовых и устроить вечеринку? Нет, я не настолько жесток, но... Посмотрим на то, сколько они мне денег за рыбу дадут и запросят за боеприпасы. Зябликовы не любят переплачивать. Очень и очень сильно не любят.